Голос Кореи. Омерзительный конкурс на что? Статья обозревателя Центрального телеграфного агентства Кореи. Недавно, пишет обозреватель, Госдепартамент США объявил конкурс на что на тему «Права человека, привлечение к ответственности и доступ к информациям». На этот антисеверокорейский проект будет, говорят, выделено миллионы американских долларов. В этой кампании, как сообщают, будут участвовать всякие массеи, негодяи и подонки, которые будут изготовлять радиопередачи о Северной Корее, собирать информацию о нарушениях прав человека в Северной Корее и издавать доклады об этом, а также добиться роста участия перебежчиков правозащитной деятельности. Видимо, интриганы из США, которые ничего не добились, компании вокруг фиктивного вопроса прав человека в Северной Корее хотят собирать даже малейший мусор, чтобы инсценировать очередную клоунаду о правах человека. Уже перед всем миром разоблачена лживость американской компании вокруг вопроса прав человека в Северной Корее. Соединенные Штаты теперь оказались в жалком положении. Им приходится даже рыться в мусорных ящиках, чтобы продолжать заговорческую кампанию, которая оказалась у разбитого корыта. Как правило, обманщика на каждом шагу ждет одна беда. Соединенным Штатам не следовало бы совать нос в чужие дела.